«Тебе куда, малец?» — спросил шофер, выглядывая из кабины. «Нам до Анхары», — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее. «Влезайте», — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину. «В кабину?» — удивился Ремзик. «А куда же?» — сказал шофер. «Побыстрее». Ремзик с собакой обежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверцу. Ремзик уселся на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загородил ногами собаку, чтобы боец, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и в голову не приходило, что этой маленькой дворняжке надо опасаться. Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое стояние на жарком пыльном тротуаре. Его муху с Сочи раскалились, и ступни от них сильно саднило, но он не решился их снять, чтобы запах потных ног не чувствовался в кабине. В носке правого башмака и так была дыра величиной с трехкопеечную монету, и он знал, что оттуда немного попахивает. Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его дружка. «Она что?» — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу. «Она ничего», — отвечал дружок. «А ты что?» «А я свое дал Доню». «А она что?» «Она говорит, приходи завтра». «А ты что?» «А я говорю, что мне, в самоволку идти». «А она что?» «Сегодня, говорит, не могу. Сегодня, говорит, мать не дежурит». Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжание голосов. Машина внезапно остановилась у въезда на Кадорский мост. Направо от дороги лежал перевернутый студебеккер, возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, о чем-то расспрашивая штатского человека, стоявшего рядом с ним. Вдруг откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой перевязанной ослепительно белой марлей. Даже издали было видно, что у него обезумевшие глаза, и он, махая руками то на дорогу, то на машину, стал что-то объяснять милиционеру, по-видимому, противоречащее тому, что рассказывал штатский человек. Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Он подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости от того, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было. Шофер собрался выйти из машины, чтобы узнать, что случилось с тем студебеккером, но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до заставы, где она живет. Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием поедет в кузове. «Ничего», — сказал дружок шофера, — «в тесноте, да не в обиде». «А собака не укусит?» — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и вторым красноармейцем. Она была в легком крепдышиновом платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, располагает к предательству. «Нет», — сказал Ремзик, — «она не кусается». «Вот кто кусается», — кивнул шофер на своего дружка, и они оба рассмеялись. Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку. Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый студебеккер поближе. Но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших внизу, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин. «Я видел эту машину», — сказал Ремзик. «Там было много пьяных матросов». «А-а-а!» кивнул головой шофер и, подумав, добавил. «Не, я за рулем. Ни-ни». «Да», — вздохнул Ремзик. «Они вышли из базара и были все пьяные». Когда они въехали на Кадорский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению. Он подумал, что где-то в верховьях Кадора глушили рыбу или травили тем химическим средством, которым лечат чайные кусты. Скорее всего, травили, догадался он, потому что от глушения так много рыбы не может погибнуть. Ему было жалко эту ни в чем не повинную рыбешку и жалко матросов, хотя он не знал, погиб там кто-нибудь из них или нет. Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами. Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.